«Ася, милая», — произнес я как можно мягче, — «с тобой случилось что-нибудь нехорошее». «А что хорошее могло случиться в занятом немцами городе?» — сказала она, не снимая с губ усмешки. Потом взяла флягу, взболтнула. «Вроде осталось маленько плеснуть, а то, смотрю, смутился совсем бедненький. Может, выпьешь еще, в себя придешь, мужиком станешь». «Налей», — только и мог сказать, уже понимая, что с Асей произошло что-то страшное. Но отодвигая от себя это страшное, спросил. «Я слыхал, как хозяйка говорила, что кто-то должен вернуться. Кто?» «Вряд ли вернется. Да ты не бойся. Я и не боюсь, но...» «Какие «но»?» «Пустила тебя, потому что знакомым оказался. Вот и все. Да он и спрашивать не будет». «Кто же все-таки он?» «Комбат наш, капитан. Ну, а я телефонисткой при нем». «И давно ты с ним?» «Полгода уже». «А до него?» — спросил я и осекся, поняв бестактность вопроса. «Что, до него?» — усмехнулась она. «Думаешь, по рукам хожу?» «Нет, второй он у меня». Она потянулась к фляге и вылила мне остатки водки. «Давай первого помянем». «Убила?» «Убила. Я с ним из Калуги ушла воевать». «Помянем», — глухо повторил я. «Вроде тебя, мальчишкой совсем был, хоть и ротой командовал». «Любила?» «Наверно». Мы выпили, не чокаясь, и долго молчали. Я изредка кидал взгляд на Асю и опять никак не мог совместить ее теперешнюю с той миленькой девочкой-калужанкой, в которую почти 2 недели был так остро и пылко влюблен, а потом как-то сразу забыл. «Что ж не спрашиваешь, что в Калуге со мной случилось?» «Ты же сама сказала, не надо». «Наверное, не надо. Только поговорить мне здесь не с кем, с капитаном своим. Так в боях ему некогда, не до меня. А на отдыхе или формировке тоже дел хватает. Да и убьют его скоро, чувствую. Отчаянный он, в самое пекло лезет». Она помолчала немного. «Ты тоже чужой сейчас. Но было у нас что-то, думала я тебе. Даже мечтала вроде». Она чуть улыбнулась и вдруг стала опять похожа на себя прежнюю, на ту девочку с косичками, которая так доверчиво подставляла мне губы для поцелуев. Мне стало как-то не по себе. Я вдруг почувствовал себя в чем-то виноватым. Взял из Асиной пачки папиросу, жадно закурил. «Меня комбат не особенно жалеет. В боях я из-за связного у него. Не имею, — говорит, — права тебя больше других жалеть. Не кори за это, а то что обо мне солдаты подумают? Свою бабу жалеет, а нас, сукин сын, на смерть посылает. Он такой. Если придет, увидишь. Я уже ранена один раз была, в санбате отлежалась». Ася поднялась, прошлась по комнате, потом остановилась против меня и сказала с тоской: «Что-то я совсем не представляю, как после войны жить буду». «Совсем, совсем», — повторила она как-то по-девичьи. «Наверное, не доживу. И знаешь, как-то очень спокойно об этом думаю». «Я тоже не очень-то представляю после военной жизни», — сказал я. «Гляди», — подошла она ко мне, протянув левую руку. «Видишь, где у меня линия жизни обрывается?» «Тебе до войны не попадалась такая книжка? Хиромантия, графология и физиогномика. И астрология еще вроде». «Попадалась», — кивнул я. «Это же дикая ерунда». «Не скажи. Физиогномика не ерунда. Да, еще там фрисиожмия была. Это по лбу характер определять». «Тоже ерунда. Мы у всех мальчишек в классе по этой книжке характеры определяли». Она вдруг оживилась. Смеху было, и знаешь, почти верно получалось. Я про характеры. Ну, а судьбы? Тут все кувырком. Она вздохнула. Но ты видишь, какая линия жизни у меня короткая. Брось, Ася, сказал я, но взял ее в ладонь и посмотрел. Нормальная. У меня такая же. Покажи, живо попросила она, и мне пришлось протянуть ей ладонь. Она долго рассматривала, провела пальцем по моей линии жизни, потом сравнила со своей и вдруг рассмеялась. Конечно, ерунда все это. Просто иногда бывает такое настроение. Устала, наверное. Она задумалась. Задумался и я. Задумался о том, что если бы я писал письма Асе, то, может быть, уговорил ее поступить в институт, и тогда не была бы она в Калуге осенью 41-го. И судьба этой девочки была бы совсем другой. Вот, оказывается, какие мелочи могут повлиять на течение чьей-то жизни. А что, если и она так думает? Я посмотрел на нее. Она сидела, охватив голову руками, упершись взглядом куда-то в пространство. Заметив, что я гляжу на нее, очнулась, тряхнула головой. «Что это мы? Спать же тебе пора. На печке хочешь?» «О печке как раз и мечтал, пока по этой мокряде топал», — улыбнулся я. «Ну и залезай, там подушки и одеяло есть». Несмотря на усталость и выпитое, я долго не мог заснуть. Перед глазами все время маячили две Аси, та калужская девочка с косой и теперешняя, огрубевшая, с низким голосом и маятой в серых глазах, с каким-то горьким изломом губ. И опять неясное чувство вины забродило в душе, нагоняя тоскливую надсаду. Я долго ворочался, курил и слыхал, как оправляла она постель, как снимала свои хромовые сапожки, как зажгла спичку, прикуривая, как вздохнула несколько раз, как заскрипели пружины высокой кровати, когда она легла.